Проснуться утром, свет излучая, открыть окно, смахнув щетину, выпить чая, пройтись по всем мостам, по пушкинским местам. Так хочется жить с чистого листа, так хочется узнать, что ты кому-то нужен, и старый враг повержен и обезоружен. Понять, что жизнь пуста, без чувств и неспроста. Так хочется все с чистого листа. Обняв тебя, стоять на мойке и ощущать, как мчатся наши биотоки по венам и сердцам, к обветренным устам. Так хочется жить с чистого листа, так хочется, вернувшись в свой простывший город, взлететь над ним, как в первый раз окинуть взором заветные места и мерзнуть перестать. Так хочется все с чистого листа.